Глава 25. Неприятный разговор. Варя. Сижу на холодном бетонном полу и трясусь, как лист на ветру, но не от прохлады в подвале, а от переживаний. Страха, который так внезапно охватил меня пару минут назад. Конечно, переживала я и до этого, разве можно по-другому, когда любимый человек пошел на опасную операцию. Однако некоторое время назад сердце сделало кульбит, в груди разлилась тревога, а в голову полезли страшные картинки того, что может произойти. Долго мучиться мыслями тоже не вышло, раздается оглушающий взрыв, и мир вокруг содрогается. Прижав колени к груди еще сильнее, накрываю голову руками. С потолка сыпется штукатурка, и все вокруг дрожит, будто при землетрясении. «Так, все, нам пора», — раздается голос Олега, потом лязг замка, и вот меня уже хватают за руку. «Что случилось?» — спрашиваю, когда с его помощью встаю на ноги. «Взрыв, а значит, все пошло не по плану». Спешно бросает, толкает меня за свою спину, достает пистолет, и мы начинаем прокрадываться наверх. «Руслан?» — дрожащим голосом спрашиваю. «Понятия не имею, у меня другая задача», — сухо бросает, не разделяя мой страх. Прижавшись к стене, мы поднимаемся по лестнице, сверху уже доносятся голоса, нервные крики мужчин и выстрелы. Едва мы доходим до выхода, как дверь распахивается, и перед нами встает мой бывший начальник Васильев. «А я как раз за вами», — скалится в зловещей улыбке, тыкая дулом пистолета в Олега. По его виску стекает струйка крови, одежда в красных пятнах, а кулаки разбиты. Смотрю на него и понимаю, что не боюсь, несмотря на то, что на его лице написано «Он пришел за мной». Но страх за Руслана оказывается сильнее страха за собственную жизнь. Именно поэтому я не замечаю, когда на меня направляют оружие. Раздавшийся выстрел заставляет вздрогнуть и вскочить. «Что такое?» — спрашивает капитан, сжав мой локоть. Осматриваясь вокруг, пытаюсь глотнуть воздуха, на лбу испарина, и все тело будто в пекло бросили. «Варя!» — требовательный голос обращает на себя внимание. «Кошмар приснился!» — интересуется, прищурившись. «Почти!» Хрипло отвечаю. «Иди сюда». Притягивает к себе, заставляя прилечь обратно на твердую грудь, где я, собственно, и заснула. «Я здесь, не трясись». Прижимает к себе и по волосам успокаивающе гладит. «Стас?» Задает вопрос, и в ответ я только киваю. «Он на том свете, жаль, не я туда его отправил». Мертв, я знаю. Помню бездыханное тело на полу в доме Косова. Когда глаза открыла, поняла, что Олег оказался шустрее, и выстрел раздался из его пистолета. Николаев, в принципе, хороший стрелок, с молниеносной реакцией. Пока добрались до свободной машины на улице, сквозь дым и огонь, он положил человек 5. Повезло, что взрыв убрал много охраны, трупы валялись везде. Нам удалось покинуть территорию поместья легко, учитывая ситуацию. Олег нервничал, хотя и пытался скрывать это, он все время оглядывался, не выпуская пистолет из рук. Давил на газ так, что я местами думала, мы просто не впишемся в поворот, к примеру, или врежемся в другие машины. Но добрались мы живыми, нездоровыми, но на своих двоих. От страха и шока я и не заметила, что меня задели пулей, и по предплечью стекает кровь. Как и не заметила кровоточащую рану Николаева чуть выше груди. Поняла, что мы оба ранены, только когда он тормозил возле больницы. Будто попав в кино, я выходила из автомобиля, словно в замедленной съемке, наблюдая, как из десятка машин скорой помощи вытаскивали людей. Со слезами на глазах искала знакомую фигуру на каталках, чувствуя, как обеспокоенно бьется сердце где-то в горле. Найти капитана мне не удалось. Кто-то схватил меня и повел в здание со словами: «Девушка, не путайтесь под ногами, идите, вам рану обработают». Сидела я на кушетке нервно и нетерпеливо. Мне было плевать на царапину, я даже боли не чувствовала. Беспокоилась за Белова, тихо плакала и пыталась выгнать из головы страшные мысли. Медсестра, которая перевязывала мне предплечье, приняла мои слезы за боль от раны, я не стала отрицать. Стоило ей закончить, как я пулей вылетела из помещения, чтобы хоть что-то выяснить. Коридор был заполнен медицинским персоналом, полицейскими и не сильно ранеными участниками группы захвата. «Где капитан Белов?» — спрашивала я всех подряд, но в ответ мне только плечами пожимали и головами мотали. Когда налетела на мужчину, от которого пахло чем-то знакомым, я уже вовсю рыдала. И только сказанное знакомым голосом Вава привело немного в чувство. «Он жив», — сказал Влад, и я заплакала пуще прежнего, уткнувшись носом в его грудь. А потом последовали долгие часы ожидания, пока Белова оперировали, и облегченный выдох, когда его перевели в палату. Нет, слезы катились по щекам еще пару дней, когда видела бессознательное тело на белых простынях, мелкие порезы на его лице, перебинтованную ногу и руку в гипсе. Представляла, какую боль он испытывал, пока машина переворачивалась по трассе, и ужас охватывал, а при мысли, что он мог погибнуть в том взрыве, сердце и вовсе останавливалось. Повезло, что за ним поехали двое парней из группы захвата и успели вытащить его из машины до того, как огонь перекинулся на нее. «Комарова, хватит вздрагивать», — вырывает из воспоминаний голос любимого мужчины. «Прости, сон напомнил мне о пережитом», — признаюсь и, обхватив его торс, прижимаюсь к нему. Все уже закончилось. Выдыхает и целует меня в макушку. Через пару дней выйду из больницы и начнем жить нормально, надеюсь. Он очнулся 5 дней назад и уже в тот день, к вечеру, потребовал, чтобы его домой отпустили. Слава богу, его лечащий врач, тоже мужчина с характером, заявил, что Белов будет лежать в больнице, сколько он посчитает нужным. А я, естественно, не отхожу от него ни на шаг. Заплатили за палату со всеми удобствами, включая личную ванную комнату и кровать, где мы помещаемся вдвоем. Поначалу я лежала на диванчике, но товарищ милиционер потребовал, чтобы я легла рядом с ним. «Ты меня излечиваешь», — заявил он, а мне только в радость лежать в объятиях любимого человека. Нашу идиллию прерывает открывшаяся дверь в палату, и еще до того, как я поворачиваю голову, знаю, кто к нам зашел. Этого человека я знаю не так давно, но его тяжелая энергетика чувствуется на расстоянии, даже с закрытыми глазами. Ощущаю, как напрягается тело рядом со мной, и делаю попытку встать с кровати, но Белов даже со сломанной рукой умудряется удержать меня. «Руслан, это некрасиво!» Шиплю на него, но бестолку. Он смотрит поверх моей головы. «Пожалуйста, не ставь меня в дурацкое положение!» Прошу, и он сдается, рожав объятия, позволяет мне подняться. «Добрый день!» Произношу, поправляя на себе помятую футболку. «Здравствуйте», — сухо отвечает мужчина, даже не взглянув на меня. «Оставьте нас», — требует, и, едва заметно кивнув, я делаю шаг к двери. «Стой на месте», — рявкает Белов, и будто по щелчку я застываю. «У меня нет секретов от будущей жены», — заявляет Руслан, прожигая дыру в своей копии, только чуть постарше. Александр Дмитриевич лениво поворачивает голову в мою сторону и, мазнув холодным взглядом по мне, дергает уголком губ. Ну что я могу сказать? Он видит меня второй раз в жизни, и оба раза я выгляжу как чучело для отпугивания ворон в огороде. Конечно, он будет морщиться. Ладно, мне, по сути, все равно. Проговаривает и сует руки в карманы брюк, выпрямив и так прямую спину. Высокий широкоплечий мужчина одет в черный костюм с белой рубашкой. Если не знать, что он отец Руслана, можно посчитать его старшим братом, настолько хорошо выглядит. От него веет ледяным холодом, глаза будто два бездонных омута, лицо — непроницаемая маска безразличия. Человек смотрит на тебя, и тебе хочется признаться даже в том, чего ты не делал. Больше недели назад, когда я, отлучившись, вернулась в палату, где Руслан все еще лежал без сознания, испугалась, заметив незнакомого человека. Вид у него был такой, будто он приехал убивать моего капитана. Не успела и рта открыть, как следом за мной в помещение зашла знакомая женщина, мать Руслана. В отличие от его отца, она плакала, что-то шептала, проводя ладонью по лицу сына, пока этот холодный, словно айсберг, мужчина стоял и просто смотрел. «Чего приехал?» — раздраженно спрашивает Руслан, вырвав меня из мыслей. «Вижу, как часто поднимается и опускается его грудь, что означает, он волнуется. Я мало знаю о его семье. Почти ничего, кроме того, что они богатые и знаменитые на всю страну, не только благодаря своей компании. Я не пыталась выяснить что-то о родителях Руслана, мне не до этого было. Да плевать мне, кто они такие. Я люблю Руслана не из-за его семьи или наследства. Убедиться, что этот случай стал тебе уроком, и ты, наконец, откажешься от своего бунта», — холодно отвечает, не сдвинувшись с места. «Зря такой путь проделал», — нервно усмехается Руслан. «Я 100 раз тебе говорил, что мое решение стать ментом — не бунт против тебя, а желание работать в полиции», — добавляет со сталью в голосе. Чувствую, как воздух в палате сгущается. Встретились 2 танка и будут друг друга давить. «На тебе живого места уже не осталось. Что еще должно случиться, чтобы ты понял, что твое место не там, а в кресле владельца компании?» Тон Александра Дмитриевича все еще ровный, но я замечаю, как напряглись его плечи. «А что еще должно случиться, чтобы ты понял, что мне нахрен не сдался твой бизнес?» — в сердцах спрашивает Руслан. «Выбирай выражение». Спокойным, пугающим голосом бросает Белов-старший. «Я давно взрослый, только ты этого так и не понял», — игнорирует замечание отца. «Всю жизнь делал все, как ты велел. Да только мальчишка вырос и начал сам принимать решения». «И куда тебя привели твои взрослые решения? На больничную койку?» Все тем же тоном, будто он вообще никаких эмоций не испытывает. «Это мое личное дело, я сам отвечаю за свои поступки». В отличие от отца, Руслан бесится, а значит, желание достучаться до родителя у него все еще теплится в груди. «Будешь отцом, может, и поймешь». На этой фразе Александр Дмитриевич поворачивается ко мне. Сглатываю ком в горле и заламываю пальцы под его взглядом. Он будто мысли мои читает и уже знает, что родить я, возможно, не смогу, а значит, я не пара для его единственного сына. Такому человеку нужны наследники, и не только дети, но и внуки, которые будут славить его имя еще много десятилетий. «Мой сын будет иметь право выбора, в отличие от твоего». «Мальчики, опять за старые», — раздается женский голос со стороны входа. «Саша, просила ведь», — бросает на мужа строгий взгляд и проходит вперед. «Здравствуй, сынок», — с улыбкой проговаривает и, наклонившись, целует сына в лоб. «Привет, мам», — сухо отвечает Руслан. «Добрый день, Варвара», — удостаивает и меня своим вниманием женщина. «Добрый», — хрипло отвечаю, в горле пересохло от волнения. «Стали свидетелем семейной сцены», — делает выводы, сдержанно улыбнувшись. «Она тоже моя семья, мама», — вздыхает капитан. «Да-да, я помню», — кивает Надежда Трофимовна, поправляя одеяло на сыне. «Надеюсь, это несерьезно», — напоминает о себе Белов-старший. «Саша!» — рычит на него жена. «Конечно, и тут лезь, почему бы и нет?» — фыркает Руслан. «Второй раз жениться решил, тоже мне назло», — будто и не слышит сына. «Мы любим друг друга». Какого-то чёрта влезаю в разговор я, и на меня тут же уставились три пары глаз. «Ну, конечно», — кривит лицо мужчина. «Деньги все любят, мы это уже проходили, да?» Добавляет, переводя взгляд на сына, и меня прорывает. «Знаете что, Александр Дмитриевич, до вашей любви к деньгам нам как до луны. И, к вашему сведению, Руслана я полюбила не за его счет в банке. Кто у него родители, и понятия не имела. И я достаточно зарабатываю, чужое не брала никогда и не собираюсь. Так что можете ваши деньги забрать с собой в могилу, кроме вас они никому не нужны». Выпаливаю со злостью и сама себе удивляюсь. «Выбрал невесту себе под стать», — усмехается Надежда Трофимовна после долгой угнетающей тишины. «Да», — гордо и с улыбкой отвечает Руслан. «Я жду тебя в машине», — обращается к жене Белов-старший, и это все, что он говорит перед тем, как покинуть палату. «Он отойдет, не переживай», — проговаривает мама Руслана. «Столько лет не отходила, сейчас произойдет чудо, не смеши меня», — нервно хмыкает капитан, хотя он ведь у меня майор уже. «Я приложу к этому все усилия», — искренне улыбается сыну и, оставив поцелуй на его лбу, отходит от кровати. «Варя», — смотрит на меня, — «вы мне нравитесь, надеюсь, мы поладим», — протягивает руку, которую я сжимаю с удивлением на лице. «Иди сюда», — подзывает Руслан, — «стоит нам остаться одним». «Моя заноза», — хитро улыбается.